Мэйхел прошелся по дворцу и поздоровался с теми, кто сегодня дежурил. «Тебя же отпускали отдохнуть, Мэйхел», – удивился дежурный, упокоив королевы, другой капитан охраны. Он был старше Мэйхела, но они дружили. «Я не могу без службы», – ответил он и поймал себя на мысли, что лукавит. «Мне бы сказать королеве пару фраз». «Нет-нет, не могу тебя пустить. Тебя бы следовало отправить домой, но я знаю, что ты не можешь ее не видеть». Мэйхел подумал, что он имеет в виду пленную, что его друг знает о его визите в тюрьму. «Кого?» – спросил он и состроил гримасу недоумения. «Королева, конечно. Не увидишь ты ее сегодня. Она не отходит от странного гостя, что вчера пришел. Они ведут какие-то таинственные беседы. Она королю сегодня едва ли пару фраз сказала. Он сердился, но что ей до его обид? Я слышал уже о госте важной. Скорее, странный, прячется от всех. А ты, говорят, отличился, мои ребята. Потешались, что ты спутал ее с разбойником. Говорят, она очень красивая, как гирская дева». «Что вы заладили? Нет мне ничего особенного!» Мэйхел крикнул это довольно громко. Чем вызвал недовольство собеседника, и тот начал водить его от двери со словами: «Что ты орешь? Она меня накажет!» Дверь в покое королевы скоро открылась, она стояла на пороге, недовольная шумом. «Кто здесь?» «Узнаю голос, мой верный Мэйхел. Море не радует тебя. Что привело тебя сюда?» Ее голос звучал недовольно, с угрозой. От ее взгляда Мэйхел похолодел. «Я был в тюрьме», — начал он и замер под ледяным взглядом королевы. «Я не приказывал ее навещать». Мэйхел почувствовал, как холодеют пальцы. «Не смей мне лгать!» — предвосхитила она первую его мысль в свое оправдание. «Она не дает тебе покоя?» «Она сказала, что у нее важное известие», — сознался Мэйхел. «Не сомневаюсь. Где ее оружие? При ней был меч?» «Нет», — ответил Мэйхел. «Значит, она спрятала его». «Я не знаю, она хотела видеть короля. Меня мало волнует теперь ее желание. А тебе я придумаю наказание поздней». Она закрыла дверь сама, Мэйхел и его товарищ с облегчением отступили от двери. «Иди домой, Мэйхел. Зачем тебя только принесло во дворец?» «Это все она. Из-за нее», — пробормотал Мэйхел. «Эх, братец». Провинился и сразу заговорил, как все. Королева не любит, когда тревожит ее покой. «Это она», — повторил Мэйхел. «Эл». «Кто?» — не понял его друг. «Ваша гирская дева». Мэйхел ушел из покоев королевы, но не за тем, чтобы покинуть дворец. Он стал разыскивать Мелиона. Но в этот день старого вояку во дворце никто не видел. В душе Мэйхела бушевали страсти. Он был взбудоражен. Собственно, это его и заставило направиться к дому Мелиона. Его встретила молодая женщина. Объяснила, что отец не желает визитов. После настойчивых уговоров она поднялась на второй ярус дома, а по возвращении позвала его за собой. «Что привело тебя в мой дом, юноша?» – спросил Мелион хриплым голосом. «Вы нездоровы, простите. Мне необходимо расспросить вас. Это срочно». «Что капитану охраны королевы нужен от меня?» «Расскажите мне про Гирту», – поспешно выговорил Мэйхел. «Ты желаешь, чтобы я тебе сказки рассказывал? Кто из вас молодых теперь в это верит?» «Не буду рассказывать. Я тебе не дядька». «Вы там были. Вы ее видели», – настаивал Мэйхел. «А ну сядь!» Мелион указал ему на лавку у окна. «Я не смогу сидеть на месте. Расскажите мне о ней». «О ком? О битве?» «О девушке». Мелион посмеялся, закашлялся. Мэйхел не припоминал, чтоб Мелион болел. «Подай мне вон тот кувшинчик», — попросил Мелион. Мэйхел заметил на настенной полке единственный потертый временами кувшинчик. Он достал его, протянул старику. Мелион откупорил горлышко, сделал единственный маленький глоток. «Кончается», — сказал он задумчиво. «Это лекарство? Я могу сходить за новым». «В этом доме есть кому за мной ухаживать. Только такого лекарства ты не сыщешь». Мелион опустил руку с кувшинчиком. Мэйхел взял его из рук старого воина, закупорил и поставил на место. «Гирта», — повторил Мелион. «Я знаю легенду. Меня интересует девушка. Опишите ее», — попросил Мэйхел. «Ты что, встретил кого-то?» — с интересом спросил Мелион. «Да, со мной случилось происшествие. Перепутал девку с парнем. Об этом твоем происшествии судачит вся охрана во дворце». И Мелион хрипло засмеялся. «Это так», — с обидой признался Мэйхел. «Она не показалась тебе красивой?» «В первый момент нет. Но сегодня я был у нее. Все называют ее гирской девой». «Это не повод приходить ко мне. Ты будто бы влюбился», — заметил Мелион. Мэйхел нахмурился и, наконец, сел. «Какие у нее волосы?» – спросил Миллион. «Светлые, почти белые. Нет, они. Она все еще таскает высокие сапоги». Михаил кивнул, в груди зажгло. «Это не ложь». «Она вас знает. Сказала, что была бы рада, если бы вы заглянули к ней в тюрьму. Она смеялась надо мной или над вами». «Ты неверно ее понял. Она знала, что ты ко мне побежишь. Что ж ей нужно?» «Так вы знаете ее?» «Что ей было нужно?» – настаивал Миллион. «Она сказала, что исполнила вашу давнюю просьбу». Не успел Михаил договорить, как Миллион подался вперед, настороженно, внимательно посмотрел на молодого человека. Михаил немного подался назад. Странным было лицо старика. Со следами сильной усталости он словно превозмогал муку. «Она посылала тебя к королю?» – спросил он. «Да». «И ты не пошел», – заключил Миллион. «Она нахально назначила мне свидание в покоях короля сегодня вечером, как стемнеет». «Вот что, капитан, придется отложить на сегодня сказки о Гирте. Беги во дворец и сделай все, чтобы ее привели к королю. Скажи моей дочери, пусть пошлет за Тауном и его братом. Они нужны мне, ступай». «Значит, она действительно похожа на ту деву? Это правда?» — решил все же узнать Михаил. «Да, на что тебе? Что это теперь изменит?» «Я не могу избавиться от ее образа. Он преследует меня». «Я не могу тебе сказать. Уж 2 столетия тому я стар, и память моя стара», — пожаловался Миллион. «Не слышал никогда, чтоб Миллион что-нибудь забывал», — возразил ему ради уважения Михаил. «Помнить не означает знать наверняка», — уклончиво ответил старый воин. «Поторапливайся давай, а то побежишь к ней на свидание». «Она действительно может сбежать?» — насторожился Михаил. «Да уж ждать тебя не станет, и повежливее ты с ней, она тебе не девочка. Ступай». Михаил встревожился еще больше. Что-то не договаривает старый Миллион. Он спешно передал просьбу дочери Миллиона. На повороте вспомнил, что она недавно овдовела и поселилась в доме у отца. А ведь это его младшая дочь. Редко кто доживает до такого возраста. Старик-то все еще при должности. Обратно во дворец его гнало не возбуждение и смятение, а тревога. Он ворвался в тюремный коридор, едва пробираясь сквозь охрану. Стражники возмущенно преследовали его, а потом все застыли в дверях пустой темной комнаты. Ее там не было. Михаил взвыл от досады и, осыпая охрану всевозможными ругательствами и угрозами, помчался наверх во дворец. Покои короля располагались 2 ярусами выше тюрьмы. Здесь не было охраны. Кто угодно, от простого горожанина до военачальника, мог получить аудиенцию правителя этих земель. Его встретил невысокий, щуплый, учтивый секретарь. Михаил солгал, что у него поручение, и беспрепятственно вошел в королевские покои. Комната с невысоким потолком была хорошо освещена шарообразными светильниками. Они мерцали, и оттенок света был чуть голубоватым, что показалось Михаилу очень странным. Окна были распахнуты настежь, все до единого. По комнате гулял вечерний сквозняк, смешанный с тонким ароматом цветов. Они еще недавно заполняли комнату. Это была любимая комната короля. Та самая, где она назначила ему встречу. Но от прежнего очарования цветущих растений не осталось следа. Они были поломаны и растоптаны. Завядшие бутоны были безжалостно собраны в кучу, накрыты тканью, а разбросанные лепестки темнели на глазах. Он увидел ее, и комната перестала существовать. Она склонилась над лицом короля, который лежал в обширном кресле. Он дышал с трудом. «Отойди от него», — приказал Михаил. Она выпрямилась, двинулась на него. «Вон отсюда», — резко сказала она. «Уходи быстро, умрешь». Михаил попятился, потом опомнился, собираясь дать ей отпор. Слабый шепот короля вернул ее назад. «Я, это я», — повторила она. «Я все знаю. Простите, я опоздала. Я исполню желание многих ваших подданных и уведу ее с собой». Михаил смотрел на нее и читал в лице сострадание и отчаяние. Ее лицо так изменилось, окрашенное чувствами. Она взяла лицо короля в руки, провела по вискам пальцами. Она почувствовала взгляд Михаила и повернула лицо к нему. «Я тебя умоляю, капитан, если у тебя есть хоть капля здравого смысла, уходи. Тут опасно. Иди и скажи всем, что их король умирает». «Ты убила его?» — выкрикнул Михаил. В ответ она промычала что-то невнятное. У меня нет времени объясняться с тобой. Задержи королеву во дворце любым способом. Хоть умри, но не упусти ее. Разыщи Мелиона, мне нужно поговорить с ним. Быстро!» Мейхел не мог сдвинуться с места. Он увидел последний вздох короля. Он почувствовал присутствие смерти. Умер правитель его земель, которого считали почти вечным. Эл тоже смотрела на короля. В этом старике с трудом можно было узнать красивейшего из смертных, осознававшего свое превосходство над другими, наделенного властью самим владыкой. Он когда-то выслал ее со своих земель в город проклятых. Он попал под очарование прекрасной, но жестокой дочери владыки. Едва ли он понимал, что не сокровищем владеет, а проклятием. Эл с трудом верила, что перед ней тот самый могущественный правитель. Присутствие королевы надолго продлило его жизнь, но стерло некогда прекрасные черты, заменив их морщинистой маской. А Фьюла все еще так же хороша собой. Время не коснулось ее, подумала Эл. Она выпрямилась и пошла к двери. «Пойдем, капитан». Поравнявшись с Мейхелом, она подхватила его за локоть и силой вывела из комнаты. «Стой тут и не уходи. Не пускай никого туда. Воздух там отравлен. Пусть никто не подходит к телу, не касайся его, пока оно не растает. А потом сожгите все, что там было. Ты не можешь здесь приказывать. В этих землях больше нет короля. Передай Мелиону, пусть возьмет правление на себя, пока не будет назначен новый правитель. Мне необходимо уйти, но я вернусь». «Ты преступница, это ты убила его», — выпалил Мейхел. «Не говори глупостей». Мейхел схватил ее, чтобы удержать, но она ловко высвободилась, схватила его совсем не женской хваткой. Он впился взглядом в ее глаза. Веки ее опустились, он перевел взгляд на губы, на которых не было ни следа недавней раны. Увидел усмешку. Потом снова перевел взгляд на темные зрачки и уже не отводил взгляд. Его тело вздрогнуло. Он различил слова. «Стой здесь, приказываю».